Это было отребье, человеческая пена Мирама, самый низменный, подлый и отвратительный слой. «Все на всех!» — орали они, «угнетенные вместе!» Не угнетенные, а лентяи, бездельники, уголовный сброд и преступники. Они еще делали вид, что выступают в защиту каких-то идей. Однако эта разношерстная компания была хорошо вооружена, да и передвигалась они так, как в мечтах всех сержантов должны двигаться хорошо обученные воины. Быстро, изумительно точно, с неукротимой силой и волей. Колокольчик звенел, не переставая. Лотар даже удивился, он не подозревал, что этот тревожный звук могут вызывать такие противники, обычные в сущности люди. «Небо! Как я раньше не понял!» – прошептал совсем рядом с Лотаром Сухмед. «Они же все отравлены Крексом!» «Да», – согласился Желтоголовый. Крексом называлось удивительное варево, которое готовилось настолько сложным способом, что только очень опытный лекарь брался за него. Крохотная мера Крекса стоила немалых денег, но за него платили любую цену. В небольших дозах он снимал боли, облегчал операции и даже помогал при некоторых умственных расстройствах. В больших дозах он повышал тонус, внушал радужное настроение и позволял двигаться молниеносно, гораздо быстрее, чем мог двигаться даже Лотар. Разумеется, после 2-3 приемов Крекса люди становились наркоманами и старались заполучить поработившее их снадобье любой ценой. А через полгода, не больше, умирали в страшных мучениях. В 3 или 4 подпольных религиозных культах Крекс давали жрецам-смертникам. Во всех официальных религиях он назывался «проклятым зельем». И все-таки уничтожить тягу к нему не удавалось. Не нужно было обладать чрезмерным воображением, чтобы догадаться, что десяток заправленных Крексом рубак стоили нескольких сотен обычных солдат. Поэтому некоторые восточные деспоты часто использовали таких людей, но никогда не брали их в телохранители, потому что у Крексера не было тормозов. Одним его желанием было найти следующую порцию Крекса, а другим — убивать, крушить, ломать, наслаждаясь стремительной скоростью и дарованной Крексом мощью. «Так вот, почему мне показался знакомым запах из сосудов, разбитых в мастерской Каписа», — опять прошептал Сухмед, доставая Утгеллу. «Вот почему им вообще потребовался Капис», — подтвердил Лотар. Как и предполагал Лотар, определить противника даже новобранцам было несложно. Нужно было биться с теми, кто слишком быстро двигался. Отряд мародеров, разбившись на разрозненные кучки, стал спускаться с парадного крыльца. Они были очень опасны своей скоростью, злобой и жестокостью. У дружинников оставался только один шанс, и Лотар попытался его использовать. «В строй! Встать в строй!» Может быть, полусотник и был вздорным и глупым службистом, но дело свое он знал и принялся командовать так лихо, что когда мародеры налетели на дружинников, те уже стояли неколебимо, выставив вперед копья. Здесь все было в порядке, однако нужно было сделать главное. Лотар оглянулся на Рубаса и закричал: «Главное, Гергас!» Капитан наемников кивнул и бросился вперед. Вернее, попытался, потому что его, стоящего в стороне от непробиваемого строя дружинников, атаковали сразу с полдесятка мародеров. Они были так стремительны, что Рубас, может, и не справился бы с ними. Но откуда-то сзади вдруг ударили с тяжелым шмелиным гудением арбалеты, и половина мародерской команды полегла, как рожь под серпом жнеца. Лотар обернулся. Сзади в сотне шагов стояло отделение арбалетчиков, а возглавлял их счастливый, улыбающийся, упоенным боем Крамис, сын Амирады. Лотар вскинул руку, подзывая Крамиса и его людей. «Крамис, целься в Гергаса, он у них главный!» Но Крамис даже не успел показать, что понял команду, потому что Гергас со смехом исчез за темной дверью, ведущей в терем. Он оставил свой отряд погибать, а то время, пока они могли удерживать Лотара и мирамцев, он собирался использовать для закрепления своей победы. Лотар зарубил 2 обожравшихся Крексом босяков, которые пытались достать его неуклюжими абордажными копьями с крюками, чуть ниже острия, и поделился живучестью, появившейся в них от зелья. Уже разрубленные почти до пояса, умирающий один из крексеров тянулся к нему костенеющей рукой, стараясь своей чудовищной хваткой сломать кость у лодыжки. И ему, может быть, это удалось бы, если бы Лотар не отсек руку чуть выше кисти. Дальше к входной двери он пробивался плечом к плечу с Рубасом, ощущая за собой и Сухмета, который не отставал от него ни на шаг. Темный коридор с редкими факелами, ведущий в навигаторский зал, показался чревом мрачной и опасной пещеры. Они побежали вперед. «Ты давно его подозревал?» — спросил Рубас на бегу. «Скажем так, меня удивляли некоторые его поступки, но я не думал, что он у них главный». «А почему сейчас так думаешь, господин мой?» — подал сзади голос Сухмет. «Только он сможет без гражданской войны объявить себя правителем города после смерти князя». Рубас остановился так внезапно, что Сухмет ткнулся ему в спину. «А Светока?» Лотар посмотрел на друга с пониманием, но пока не следовало пробуждать беспочвенных надежд. До рассвета было еще далеко. Собаки атаковали город. Они все могли и не пережить эту ночь. Возможно, он рассчитывает жениться на ней. Насильно, разумеется. «Он же жрет Крекс», — пробормотал Сухмед. «Он, в отличие от остальных дураков, использует жалына и не умрет через полгода, так как не привыкает к зелью». «Возможно», — согласился Восточник, — «это даже разумно». Они пошли было вперед, но оглянулись, не услышав за собой привычных тяжелых шагов. Оказалось, что Рубас так и стоит там, где остановился. Его невидящие глаза были прищурены, и в них горел такой огонь, что даже Лотару стало не по себе. «Ты чего?» — спросил он друга. «Он не женится на ней», — сказал, с трудом разлепив губы Рубас. «Он даже не доживет до утра, клянусь жизнью». Внезапно за спиной Рубаса появился полусотник с дюжиной людей. Они уже вымотались, запыхались, многие были ранены, но эта первая победа, хотя и далась нелегко, вдохновила их. Рядом со взводным легкой походкой бежал Крамис. «Сюда!» — позвал их Лотар. «Держите за нами, раз уж справились там, на площади». Рубас повернулся к солдатам и резко в командном тоне произнес. «И вообще, не отставай! У нас тут много дел!» И полусотник, и Крамис только коротко отдали честь. Чего-чего, а умение командовать солдатами у Рубаса было не отнять. Лотар усмехнулся и подумал, что сейчас это может очень пригодиться.